Глава 35. Письмо было направлено из Норчопинга, и текст его гласил: «В Берлине проживает некий Джордж Толбот. Он американец и раньше работал в посольстве в Стокгольме. Бегло говорит по-шведски и считается экспертом по взаимоотношениям Скандинавии и Советского Союза, а ныне России. Я познакомился с ним еще в конце 1960-х, когда он впервые приехал в Стокгольм и неоднократно сопровождал тогдашнего военного атташе Ходжинсона на приемах и во время визитов, в том числе в Бергу. У нас установился хороший контакт. Он и его жена играли в бридж, мы начали общаться. Мало-помалу я понял, что он связан с ЦРУ, однако он никогда не пытался выманить у меня информацию, разглашать которую я был не вправе. Примерно в 1974, а, возможно, несколькими годами позже, его жена Мэрилин заболела раком и вскоре умерла. Для Джорджа это стало катастрофой. Они с женой были привязаны друг к другу чуть ли не больше, чем мы с Луизой. Он все чаще заходил к нам домой, почти каждое воскресенье, а то и в будни. В 1979-м его перевели в дипломатическое представительство в Бонне, а после выхода на пенсию он остался в Германии, только переехал в Берлин. Разумеется, очень может быть, что он, так сказать, попутно до сих пор оказывает своей стране некоторые услуги, однако мне об этом ничего не известно. Последний раз я говорил с ним по телефону в декабре. Ему уже 72, и все же ум у него по-прежнему необычайно живой. Он совершенно уверен, что холодная война отнюдь не закончилась. Когда рухнула Советская империя, несомненно, произошла революция, во многом не менее драматичная, чем события 1917 года. Но, по мнению Джорджа, имело место лишь кратковременное отступление, кратковременное ослабление. И нынешнее развитие, как он считает, подтверждает его вывод, что Россия, набирая силу, будет предъявлять все более высокие требования к своему окружению. Я позволил себе написать ему несколько строк и попросил связаться с вами. Если кто-то способен помочь вам найти объяснение случившемуся с Луизой, то именно он. Надеюсь, вы не в обиде, что я таким образом пытаюсь содействовать вашим, как я понимаю, искренним усилиям. С уважением, Хокон фон Энке. Валлендер положил письмо на кухонный стол. Хорошо, конечно, что Хокон фон Энке изъявил желание помочь, но письмо ему все же не понравилось. Снова вернулось ощущение, будто он что-то упускает. Перечитал письмо медленно, как бы осторожно продвигаясь по минному полю. «Письма надо истолковывать», — однажды сказал Рюдберг. «Необходимо знать, что делаешь, особенно если письмо может оказаться важным для расследования преступления. Но что можно истолковать здесь? Что написано, то и написано». Валлендер перебрался от кухонного стола к компьютеру, зашел в Google, поискал имя Джордж Толбот. Таких нашлось несколько, но ни один не подходил. Просто чтобы долбануться головой в стену, добавил в поиск CIA, сиречь ЦРУ, и, к своему удивлению, получил Международную ассоциацию аккордеонистов. Но только не Центральное разведывательное управление. Оставив компьютер, он измерил свой сахар и на сей раз остался не слишком доволен результатом. 10,2. Высоковат. Опять снебрежничал с приемом метформина и с инсулином. Ревизия холодильника показала, что в ближайшие дни необходимо пополнить запас лекарств. Каждый день он принимал не меньше 7 разных таблеток от диабета, от давления и для снижения холестерина. Ему это не нравилось, ощущалось как поражение. Многие из его коллег вообще никаких лекарств не принимали, по крайней мере, так они говорили. Рюдберг в свое время пренебрегал всеми химическими препаратами, даже таблетками от головной боли, которая частенько его донимала. Каждый день мой организм наполняется массой химических веществ, о которых я, собственно, ничего не знаю, — думал он. Я верю врачам и фармацевтическим компаниям, не подвергая сомнению то, что они мне прописывают. Даже Линде он не рассказывал про все свои склянки, и про инъекции инсулина она тоже не знала. А поскольку она лазила в его холодильник, он спрятал лекарства за банками с манговым чатни, к которым она никогда не прикасалась. Он еще несколько раз перечитал письмо, так и не обнаружив ничего особенного. Ничего между строк Хокон фон Энке ему не сообщал. Около 7 неожиданно заявился ближайший сосед, Уловсон. Пахло от него комбикормом. Мужчина крупный, только беззубый, будто на самом деле хоккеист, а не сконский фермер. Пришел он по поводу клочка земли, который принадлежал Валлендеру и никак не использовался. Нельзя ли его арендовать? Уловсон собирался подарить пони внучке на день рождения, и до следующего года ему нужно небольшое пастбище. Валлендер, конечно же, сказал «да», и от денег наотрез отказался. Они и без того частенько выручают его с Юсси. Уловсон любил поговорить. И Валлендер понял, что без чашки кофе он не уедет. Потолковали о погоде, о ветре, о сбежавших бычках. Уловсон принялся с любопытством расспрашивать о разных преступлениях, про которые читал в «Истатс Алеханда». Лишь около 10 он, наконец, оторвал свое грузное тело от стула и вышел к своему трактору. На прощание они скрепили рукопожатиями уговор насчет пастбища. Валлендер до смерти устал, когда вернулся в дом. Письмо Хокона фон Энке все еще лежало на столе. Он снова начал читать, но на середине бросил. Зря он ищет то, чего там нет. Ночью ему снился отец. Стоял посреди участка, который он предоставил Уловсону, и поглаживал свой мольберт, будто коня. В начале 8-го, когда он только-только встал, зазвонил телефон. Кому, кроме Линды, подумал он, взбредет на ум звонить в такую рань, особенно сейчас, когда он в отпуске, снял трубку. «Кнут Валлендер?» Голос был мужской. Шведский звучал безупречно. И все же Валлендер уловил очень легкий акцент. «Полагаю, вы Джордж Толбот», — сказал Валлендер. «Я ожидал вашего звонка». «Давай на «ты». Я Джордж, ты Кнут». «Не Кнут, Курт, Курт, Курт, Валлендер. Вечно я путаю имена. Когда ты приедешь?» Вопрос удивил Валлендера. Любопытно, что Хокон фон Энке написал Толботу. «Вообще-то я в Берлин не собирался. Только вчера получил письмо, из которого узнал о твоем существовании. Хокон написал, что ты готов приехать сюда». «А почему ты не приедешь в Сконе?» «У меня нет водительских прав. А самолет и поезд наводят скуку». «Американец без водительских прав?» — подумал Валлендер. «Похоже, весьма странный человек». «Пожалуй, я могу тебе помочь», — продолжал Джордж Толбот. «Я знал Луизу так же хорошо, как Хокона. Вдобавок она дружила с моей женой Мэрилин. Они часто встречались, пили чай. После Мэрилин рассказывала, о чем они говорили». «И о чем же?» Луиза почти всегда говорила о политике. Мэрилин политика интересовала куда меньше, но она вежливо слушала. Валлендер наморщил лоб, а ведь Ханс утверждал обратное, что мать никогда о политике не говорила, разве что в коротких, фрагментарных разговорах с мужем. Его вдруг позабавила мысль наведаться к Джорджу Толботу в Берлин. После краха в Восточной Германии ему не доводилось там бывать, а вот в середине 1980-х он дважды ездил в Восточный Берлин с Линдой, которая тогда увлекалась театром и очень хотела побывать в берлинском ансамбле. Примечание. Берлинский ансамбль. Берлинер ансамбль. Драматический театр, приобретший международную известность благодаря постановкам пьес Бертольда Брехта, который и основал его в 1949 году. Конец примечания. До сих пор он с неприятным ощущением вспоминал, как восточно-германские пограничники среди ночи распахнули дверь купе и потребовали предъявить паспорт. Оба раза они жили в гостинице на Александерплац. Валандер все время чувствовал себя там не в своей тарелке. «Что ж, пожалуй, я не прочь приехать к тебе. Поеду на машине». «Остановишься у меня?» — сказал Джордж Толбот. «У меня квартира в Шёнеберге». «Когда тебя ждать?» «А когда удобно?» «Я вдовец. Когда удобно тебе, тогда и мне. Послезавтра. Я дам тебе свой телефон. Позвони, когда будешь подъезжать к Берлину, и я поработаю у тебя штурманом по городу. Ты что предпочитаешь, рыбу или мясо? И то, и другое. Вино? Красное. Тогда я знаю все, что нужно. Ручка есть?» Валандер записал телефон на полях Хоконова письма. «Жду», — сказал Джордж Толбот. «Если я правильно понял, твоя дочь замужем за молодым Хансом фон Энке?» «Не вполне. У них есть дочка, Клара. Но они еще не поженились». «Привези фотографию внучки, ладно?» Разговор закончился. Фотографии Клары висели в доме повсюду. Валандер снял со стены кухни две из них, положил на стол рядом с загранпаспортом, сел завтракать, одновременно штудируя атлас. Далеко ли до Берлина, если ехать от парома в Заснице? Звонок в Треллеборгское паромное пароходство обеспечил его расписанием рейсов. Он все записал, радуясь предстоящему путешествию. «Это лето запомнится мне массой автомобильных поездок», — думал он, «точь в точь, как когда Линда была маленькая, и в мой отпуск мы ездили в Данию, а еще на Готланд, и один раз даже в Хаммерфест на севере Норвегии». 23 июля он сел в машину и по прибрежному шоссе направился в Треллеборг, к парому и континенту. Линде он сказал только, что хочет на несколько дней съездить в Берлин. Она не стала задавать недоверчивых вопросов, сказала всего лишь, что завидует ему. По телевизору он узнал, что в Берлине и в Центральной Европе стоит рекордная жара. Он решил не ехать сразу в Берлин. Где-нибудь по дороге свернет с шоссе, заночует в небольшой гостинице, спешить некуда. Пообедал Валандер на пароме, за одним столиком с говорливым шофером-дальнобойщиком, который сообщил, что везет в Дрезден несколько тонн собачьего корма. «А зачем немецким собакам шведский корм?» — спросил Валандер. «Может, оно вроде как и чудно? Так ведь у нас свободный рынок, верно?» Валандер вышел на палубу. Он понимал, почему люди выбирают работу на кораблях. Как Хокон фон Энке, хотя тот много времени провел под водой. «Отчего люди становятся командирами подводных лодок?» — думал он. С другой стороны, многие наверняка задаются вопросом, отчего люди идут в полицейские. По крайней мере, мой отец. Выехав из Засницы, он завернул на автостоянку, сменил рубашку, надел шорты и сандалии. На мгновение радостно подумал, что может остановиться, где захочет, жить, где захочет, обедать, где захочет. Вот так выглядит свобода. При этой высокопарной мысли он улыбнулся. Пожилой полицейский бродяжит, отпустил себя на волю. Уже неподалеку от Берлина, в Ораниенбурге, он прикинул, не заночевать ли здесь. Несколько времени искал подходящую гостиницу и под конец выбрал Кронхоф, располагавшийся на окраине города. За стойкой администратора сидел пожилой пышноусый мужчина. Когда он понял, что Валандер швед, то сообщил, что частенько подумывает купить летний домик где-нибудь в шведских лесах. Может, господин Валандер посоветует подходящее местечко? Смоланд, — сказал Валандер. В тамошних лесах полно пустующих домов, которые ждут новых хозяев. Ему предоставили угловой номер на третьем этаже, просторный, но слишком заставленный тяжелой темной мебелью, однако Валандер остался доволен. Поселился он на верхнем этаже, значит, ночью никто не будет топать над головой. Натянув длинные брюки, он часок-другой побродил по городу, выпил кофе, зашел в антикварный магазин, потом вернулся в Кронхоф. Было 5 часов. Он проголодался, но решил повременить с ужином. Лег на кровать с журналом кроссвордов. Разгадал несколько слов и заснул. Проснулся в 7:30. Спустился в ресторан, сел за столик в углу. Народу в зале было мало. Вечер только начинался. Официантка, чем-то напомнившая ему Фанни Кларстрём, принесла меню. Он съел венский шницель, запивая его вином. Посетителей прибывало, большинство как будто бы знали друг друга. На десерт Валандер заказал шоколадный крем, хотя прекрасно понимал, что не стоит есть такое сладкое блюдо. Выпил еще бокал вина и заметил, что пьянеет. «По крайней мере, при мне нет оружия, которое можно забыть», — подумал он. «Здесь меня на утро не ждет встреча с возмущенным Мартинсоном». В 9 он расплатился, поднялся в номер, разделся и лег в постель, но заснуть не мог. Вдруг почувствовал, что взвинчен и места себе не находит. Приятное ощущение от одинокой трапезы исчезло. В конце концов он оставил попытки заснуть, снова оделся и вернулся в ресторан, точнее в бар. Несколько пожилых мужчин пили у стойки пива. Столики пустые, кроме одного, совсем рядом с ним. Там сидела женщина 40 лет. Потягивала белое вино, набивая на мобильнике сообщение. Она улыбнулась Валандеру. Он улыбнулся в ответ. Оба приподняли бокалы. Она продолжала возиться с телефоном. Валандер заказал еще бокал вина себе, а заодно бокал для соседки. Она поблагодарила, убрала телефон и пересела за его столик. На своем скверном английском он сказал, что он швед. Здесь проездом в Берлин. А поскольку не знал, как по-английски произносится Курт, назвался Джеймсом. «Это шведское имя?» — спросила она. «Моя мать была родом из Ирландии», — ответил он. Усмехнувшись собственному вранью, он спросил, как зовут ее. «Изабель», — ответила она. Сообщила, что через год-другой Берлин проглотит Ораниенбург. Валандер сидел, смотрел на ее лицо. Вид изможденный, усталый, макияж чересчур яркий. Он вдруг подумал, уж не профессионалка ли она, выбравшая этот бар в качестве охотничьих угодий, одета, правда, отнюдь не вызывающе. К тому же я вовсе не занимаюсь отловом проституток. Кто она? Это Изабель, которую он угощает белым вином. По ее словам, она художница-флористка, одинокая, имеет взрослых детей и живет в квартире «Зершен», очень хорошей, в доходном доме неподалеку от парка. Она попыталась объяснить, где это, но Валандера не интересовали ни парки, ни дороги. Он начал испытывать тягу к этой женщине, уже мог представить ее себе обнаженной в своем гостиничном номере, куда собирался ее отвезти. Она была пьяна, это он заметил. Как заметил и что ему самому больше пить не стоит. Время близилось к полуночи. Бар опустел. Бармен окликнул их из-за стойки. Спросил, не желают ли они напоследок заказать еще. Валандер попросил счет и тут же добавил, что мог бы угостить ее еще бокальчиком у себя в номере. Впервые за весь вечер он вообще упомянул, что живет здесь в гостинице. Она вроде бы не удивилась, вероятно, уже знала об этом. Может, между портье и баром существуют какие-то незримые каналы связи? Задумываться он не стал. Оплатил счет, дал чересчур щедрые чаевые и мимо пустой стойки портье провел ее к себе в номер. Только закрыв дверь, он сообщил ей печальную правду, что угостить ее ему нечем, мини-бара в шкафах не нашлось, такой роскоши в этой гостинице не предусмотрено, как и обслуживание в номерах. Однако она понимала, на что шла, вдруг обняла его, и он почувствовал неистовое желание, которое был абсолютно не в состоянии контролировать. Словом, они очутились в постели. Он уже и не помнил, когда последний раз был с женщиной. И в этой Изабель пытался отыскать Байбу, Мону, да и других женщин, давным-давно забытых. Все произошло очень быстро, и она успела заснуть, когда Валандера вновь охватило желание. Разбудить ее он не сумел, а заниматься любовью со спящей и похрапывающей женщиной все-таки оказалось для него немыслимо, и он тоже заснул, засунув руку между ее потных бедер. В этой позе он и проснулся на рассвете. Голова болела, во рту пересохло, и он решил немедля смыться из номера. И от Изабель, которая спала рядом, тихонько оделся, прекрасно понимая, что вообще-то за руль садиться не следует, но оставаться здесь никак нельзя. Взял сумку, спустился в холл, где на кушетке под старомодной доской с ключами спал молодой парень. Валандер окликнул его, парень проснулся, выписал счет, дал сдачу. Валандер положил на стойку ключ и купюру в 10 евро. «В номере спит женщина. Полагаю, этого достаточно и за нее тоже. Алес Клар». «Все ясно», — сказал парень, зевнув. Валандер поспешил к машине и поехал дальше, в Берлин. Но на ближайшей парковке остановился и устроился на заднем сиденье поспать. При мысли о случившемся ночью он испытывал огромное раскаяние, пытался убедить себя, что ничего страшного не произошло. Так или иначе, денег она с него не взяла. И едва ли сочла его вконец отвратительным. В 9 утра он проснулся и продолжил путь в Берлин. Подъехав к придорожному мотелю, позвонил Джорджу Толботу. Тот держал под рукой карту и быстро сообразил, где Валандер находится. «Буду примерно через час», — сказал он. «Погода хорошая. Посиди на воздухе». «А как ты доберешься? Ты же вроде говорил, что у тебя нет водительских прав. Это я улажу». Валандер взял бумажный стакан с кофе и сел в холодке возле ресторана. «Интересно, Изабель уже проснулась?» «Наверное, удивилась, куда он подевался». Он почти ничего не помнил про их неуклюже бурный и бесчувственный акт. Было ли это вообще? Он помнил лишь смутные обрывки, которые только повергали его в смущение. Он взял еще кофе, заодно купил запечатанный в пластик бутерброд, на вкус будто тряпка, — подумал он. С усилием проглотив половину, швырнул остаток голубям, клевавшим крошки на земле. Минул час. Пока что никто не появился, не искал шведского комиссара полиции. Лишь еще через 15 минут у мотеля затормозил черный «Мерседес» с дипломатическими номерами. Валандер понял, что приехал Джордж Толбот. Из «Мерседеса» вышел мужчина в белом костюме и темных очках, осмотрелся и сразу заметил Валандера, подошел, снял очки. «Курт Валандер?» «Он самый». Джордж Толбот был почти 2-метрового роста, крепкого сложения, а пожатием наверняка задушил бы Валандера, если бы стиснул ему не руку, а горло. «Машин на дорогах больше, чем я рассчитывал. Извини за опоздание». «Я последовал твоему совету. Наслаждался прекрасной погодой и не думал о времени». Джордж Толбот поднял руку, махнул в сторону «Мерседеса» и незримого шофера. Машина уехала. «Если мне нужна помощь, я ее получаю», — сказал он. «Едем?» Они сели в валандеровский «Пежо». Толбот оказался живым GPS и без колебаний направил Валандера в густеющий транспортный поток. Через час с небольшим они остановились перед красивым доходным домом в районе Шёнеберг. Валлендер подумал, что, наверное, этот дом один из немногих уцелевших в конце Второй мировой, когда Гитлер застрелился в своем бункере, а Красная армия с боями занимала квартал за кварталом. Толбот жил в шестикомнатной квартире на самом верхнем этаже. Валлендеру он отвел просторную спальню, окна которой выходили на небольшой сквер. «На несколько часов я оставлю тебя одного», — сказал Толбот. «Нужно сделать кое-какие дела. Конечно, конечно. Не беспокойся. Когда вернусь, все время будет в нашем распоряжении. Поблизости есть итальянский ресторан с превосходной кухней. И поговорить сможем. Как долго ты рассчитываешь остаться?» «Не очень долго. Вообще-то собирался завтра уехать домой». Джордж Толбот энергично мотнул головой. «Ни в коем случае. В Берлин попросту не приезжают на такое короткое время. Это оскорбительно для города, пережившего так много трагедий мировой истории». «Давай обсудим это позднее», — сказал Валлендер. «Как ты недавно отметил, даже у стариков иной раз есть неотложные дела». Джордж Толбот удовольствовался этим ответом, показал ванную, кухню и большой балкон и ушел. Стоя у окна, Валлендер видел, как он опять сел в черный «Мерседес». Потом достал из холодильника бутылку пива и выпил ее на балконе прямо из горлышка. Попрощался таким манером с женщиной, которую повстречал вечером накануне. Теперь она появится вновь разве что далеким воспоминанием, во сне. Так бывало всегда. Женщин, которых любил по-настоящему, он никогда во сне не видел. Снились ему лишь те, с кем были связаны более или менее тягостные переживания. «Я помню то, что хочу забыть, и забываю то, что не мешало бы помнить», — подумал он. «Что-то в моем образе жизни глубоко ошибочно. Справедливо ли это для всех, он не знал. О чем были сны Линды? Что снилось Мартинсону? Как выглядели сны его деловитого шефа Леннарта Матсона?» Он выпил еще пиво, немножко захмелел и наполнил ванну. А когда вылез из воды и снова оделся, на душе полегчало. Через 2 часа Джордж Толбот вернулся. Они расположились на балконе, который теперь был в тени. И начали разговор. Именно тогда Валлендер обратил внимание на камешек, лежавший на балконном столе. Знакомый камешек. Безусловно, знакомый.